Глава 11. Я подую. Кот! Обезьянка! Формина отзеркалил ее возмущение, чуть понижая голос. Точно и тени могли их подслушать. Отчего момент вдруг принял интимный оттенок, и то, как он произнес ее прозвище, стало совершенно личным, запечатанным внутри полумрака, пропахшего кофе и антисептическим спиртом. «Видишь, я тоже так умею звать». «Какой молодец! Погладить по головке, вручить медальку?» «Конечно, каждый раз жду, а ты все не догадываешься». «Дим». «Ладно, Волгина, первый раз может быть больно, но ты держись». «О боже, Котов, тяни уже». «Ты уверена? А вдруг кто зайдет?» «Что-нибудь придумаем. Дим, я не могу больше, серьезно». Чтобы не думать о триумфальном позоре, Ася пыталась отвлечься. Здесь они были только вдвоем. И, возможно, в других бы обстоятельствах все могло быть иначе. И мысли какие-то неправильные, шальные в голову ударили. Точно ей переживаний мало. Вдруг перед глазами встала картина, как они с Димой в полумраке на узкой кушетке. Он навис сверху, поглаживая бедро под капроновыми колготками, слегка задирая ее юбку, и говорил ей всякие глупости хриплым нежным шепотом, пока ее пальчики нервно перебирали его вечно спутанные кудряшки, а губы тянулись к обветренным и наверняка горячим губам, по которым он точно в предвкушении провел бы языком. «Мамочки, интересно, за такие мысли можно лишиться пропуска в рай? Где эта грань, когда тебя можно считать извращенкой и грешницей?» «Может, в кофе что подмешано? Это все запах. Алкоголь?» «Это ты так оправдываешься передо мной за то, что проникла в медпункт и спряталась, чтобы меня напугать?» «Я что, ребенок? Не собиралась я тебя пугать, кот!» «Тогда что?» Дима продолжал ее спрашивать, но Ася потонула в ощущениях. Его пальцы медленно обхватили запястье, там в ледяных дорожках вен загрохотал пульс. А потом он шумным вздохом поднял на нее штормовые глаза, точно спрашивая разрешения, чтобы скользнуть грубоватыми подушечками пальцев ниже, очерчивая линии на ее ладошке и взять ее за руку. Дима был непривычно тихим, сосредоточенным. Руку обдало огнем, когда она сжала его пальцы. «Ты злишься?» Вероятно, на ее лице что-то отражалось, потому что Дима как-то осторожно, медленно задал вопрос, прикусывая губу, пытаясь уловить ее настроение. «О, у меня разве есть повод?» «Очень смешно. Может, это я Морозова в травму отправил?» Усмешка на его лице проявилась грубоватым сколом. «Сева не маленький». Ася качнула головой, пытаясь подобрать слова, думая о том, что Морозов достаточно взрослый и умный, чтобы самостоятельно принимать решения, рассудительный, если он сам полез в это все, а не стоял в сторонке, то и является участником потасовки ничуть не меньше тех, кого задирал. «Виноваты обе стороны в конфликте. И потом, Дим, насилие не выход, ты всегда можешь со мной...» «Не могу», — отсек жестко, когда она, болезненно выдохнув, выбралась из плена шкафа, падая на него, хватаясь пальчиками за края черной футболки. От нее приятно пахло дождем и яблочным порошком. А затем Дима вдруг смягчился, скользнул шероховатыми теплыми пальцами по разодранной коже на правой руке, посылая волну болезненно-сладостных мурашек. Вынес вердикт, наклоняясь и усмехаясь ей в ухо, щекоча теплым дыханием. «Боец за конспирацию в попытках спасения от собственного укрытия был печально травмирован стеной». «Можешь сказать, просто травмирован. Скорее, в мозговых долях что-то закоротило». «Летально». Она так скучала по их близости, что не удержалась, и вдохнула его запах снова, проходясь носом по тонкой ткани вверх, чувствуя, как напряглись мышцы его живота, и сам он пораженно застыл, похоже, поймав этот ее совершенно дурашливый порыв. «И в заключение...» Дима то ли откашлялся, то ли подавился воздухом, нервно, будто в смятении, прочищая горло. Ему требуется незамедлительное лечение. Пересадка мозга? Это крайние меры, можно начать с зеленки. Дима, только не зеленка, щипать же будет. И вообще, это ты тут пострадавший. Хоть и сам виноват, полез драться. А на мне, что удивительно, заживает все как на собаке. Я думал, ты в курсе. Вот как одной рубашку пожертвовал, сразу получил от псов суперсилу. Вошел в их тайный круг, за своего принимают. А затем чуть тише добавил, уткнувшись лбом в ее макушку. Ты меня пока можешь нюхать, отвлечешься, а я помажу. Да не нюхала я тебя, вот еще! Это так, как вариант. А есть варианты получше? Есть. Дима вдруг произнес тихо и нерешительно. Если бы Ася его так хорошо не знала, то решила бы, что он от чего-то вдруг смутился. Комнату неожиданно озарил яркий белый свет, не давая ей разглядеть его выражение лица. Ася зажмурилась и только потом услышала. «Я подую, если щипать будет. Идет?» «Это какой-то новый уровень нежности от тебя. Чем я такое заслужила?» Протерла глаза, смущенно пробормотав. Сердце зашлось частыми сбивчатыми ударами. «Пережила плен. Сильно испугалась?» «Котов, ничего бы со мной не случилось. У тебя вид такой, будто меня минимум похитили инопланетяне и держали в рабстве несколько лет». «Но ты ведь поранилась!» «Это просто царапина!» «Не для меня, Волгина!» Дима мог быть отрешенным, грубым, саркастичным, но в такие моменты открывал ей свою искреннюю беззащитную сторону. В его взгляде плескалось такое жгучее волнение, что коже стало горячо. Он всегда относился к ней так, будто она важна для него, как к чему-то редкому, принадлежащему только ему. К тому, что нужно беречь, особенно в моменты, когда внутри ее что-то ломалось. «Ты чего задумалась? Если не хочешь, то вариант с моей футболкой все еще в силе». Дима приподнял бровь, демонстративно разводя руки. Зелень в его глазах вспыхнула, пока он привычно сунул руки в спадающие на бедра линялые джинсы с дырками на коленках. Из формы школы он обычно носит только синий пиджак с вышитым гербом города. Дима по-хозяйски достал из шкафа все необходимые медикаменты и кивком указал Асе на свободный стульчик у окна. При ярком освещении Ася смогла разглядеть лиловые синяки на его загорелой коже и порез на припухшей нижней губе. Дима прихрамывал на левую ногу, хоть и старался делать это как можно незаметнее для нее. «Может, подождем медсестру?» «Давай тогда сразу всю спасательную бригаду вместе с министром безопасности!» Дима ерничал, но это ворчание звучало так забавно, что Ася едва сдержала улыбку. Он опустился небрежно напротив, прямо в кресло медсестры, расставляя в стороны ноги, и неожиданно наклонился и притянул к себе Асю вместе со стулом, отчего тот протестующе заскрипел. Ася не успела возмутиться. Все мысли испарились, когда он сомкнул ноги на ее щиколотках. Его зеленые глаза стали непозволительно близко, они оба застыли друг напротив друга, молчание между ними было осязаемо. «Мне все еще нужна твоя рука!» Дима выжидающе взглянул на нее, губы дрогнули в едва заметной улыбке. «А еще чего?» Ася почувствовала, как нарастающее смущение охватило грудь, пальцы закололо от одной мысли, что он снова ее коснется. «Обезьянка, я бы сказал чего, но боюсь, ты не согласишься!» Ася осторожно протянула ему руку. Мягкая ватка, вымоченная в антисептике, прошлась по содранной коже. А затем настала очередь зеленки. К ране точно прикоснулось живое пламя. Ася тихонько зашипела, стараясь выровнять сбивчивое дыхание. Дима поднял на нее перепуганный взгляд. Это было так трогательно. Сам весь в синяках и увечьях, но переживал именно за нее. Ася не смогла сдержать улыбки. «От зеленки еще никто не умирал». «Волгина, я вот на грани обморока». «Можем вместе подышать. Успокоишься. Хочешь?» «Очень смешно». Дима фыркнул, а затем вдруг наклонился к ее руке. Его длинные выгоревшие ресницы затрепетали, Челка непослушными кудряшками упала на лоб. Следующие слова он вывел горячим дыханием на ее коже, послав волну мурашек. «Не дергайся, а то будешь вся зеленая!» «Прекрасно! Можно будет не бояться похищения НЛО. Примут за свою!» Ася, когда волновалась, начинала много болтать. Любые глупости, лишь бы не чувствовать нарастающий звук ударов сердца, не оставаться в тишине. И все равно все внутри ее сладостно занемело, а слова закончились, когда она, растерянная и сбитая с толку, ощутила, как он подул на ее ранку, едва прикоснувшись к ней губами. Сердце коснулся нежный трепет. Вот бы остаться в этом моменте, растворяясь в ощущениях. «Котов, я тебе не разрешала!» Сдавленно прошептала она, едва не задыхаясь от его внезапной нежности. «Как будто мне нужно твое разрешение, Волгина!» Дима отложил ватную палочку с зеленкой, выпрямляясь, глядя на нее с веселой, заигрывающей усмешкой. «Ты зачем губами-то?» Все внутри пекло так, что она наверняка сейчас была красной, как помидор. «О чем ты? У тебя галлюцинации! Спирту надышалась!» Дима непринужденно захлопал глазами, пожав плечами. «Сама невинность!» А потом и вовсе оглядел ее со скептически приподнятой бровью, медленно, задумчиво протянув. «Зрачки вроде не расширены. Сколько пальцев я показываю?» «Может, ей и правда померещилось?» «Но не могло ведь. Она так остро ощущала его теплое касание. Оно точно его личной подписью до сих пор горело на изгибе локтя. Котов, сколько пальцев я показываю?» Ася передразнила его, закатив в раздражении глаза, показав средний палец. «Ты неправильно показываешь, надо вот так!» И Дима, рассмеявшись, сложил из двух рук сердечко, приложив их к груди. «Просто признаю же, что без ума от меня, Волгина!» «Конечно же!» Горячий комок встал в горле, но Ася постаралась придать своему лицу невозмутимый вид, поднявшись со стула. «Сейчас я тебе покажу всю свою любовь. Иди-ка сюда!» «Волгина, только без рук! Предупреждаю, эта укладка от дождя сделала меня сексуальнее! Не порть совершенство!» Ася, не желая слушать его шуточные возмущения, зарылась пальцами в его кудряшки, слегка потянув вверх так, что Дима с тихим вздохом и все такой же раздражающей беззаботной улыбочкой запрокинул голову. «Ладно». Стоило признать, что он будет чертовски красивым даже с синяками и разбитой губой. Зеленые глаза смотрели на нее доверительно, в ожидании. В них красиво отражался свет, делая их ярче. От влажности его волосы завились сильнее, рассыпавшись трогательными колечками, которые ее пальцы осторожно перебирали. Сердце в груди замерло от восторга. Ася старалась строго смотреть на него, но продолжала наслаждаться этим мгновением. Ей хотелось провести пальчиками по его синякам, коснуться раны на губе, где осталась запекшаяся корочка крови, забрать себе его боль. Дверь внезапно открылась, послав по венам леденящий испуг, а затем послышался голос. «Стойте! Вам сюда нельзя!» Ася от неожиданности сильнее вцепилась в волосы Димы, услышав его тихое, сдавленное шипение. В кабинет медсестры буквально с шумом ввалился худощавый, рыжеволосый парень в безразмерной оранжевой толстовке и подкатанных форменных штанах. Ася почти сразу признала в нем Давида, единственного друга Димы в школе. Он растерянно замер, переводя на них двоих взгляд, явно чем-то озадаченный. «Ай, Волгина, ты снять с меня скальп решила!» Дима притворно возмутился, подался вперед к ней, чуть привстав, явно опасаясь за свои волосы. «Так крепко держишь, я тронут! Так не хочется со мной расставаться?» Ася не могла произнести ни слова, по рукам пронеслась горячая нервная дрожь. Сердце от паники заклокотало в горле. А Дима, между тем, развеселившись от всей этой ситуации, продолжал ее дразнить с усмешкой. «Волгина, можно я в тебя тоже вцеплюсь, чтобы мне не так обидно было? Уравняем счеты!» И действительно, что бы там в нем ни жило, какие демоны, Дима, балансируя на грани их общей тайны, потянул руку и накрутил темную прядку ее волос себе на палец. Совершенно невозмутимой, чуть нахальной улыбкой, едва заметно морщась. Порез на губе дал о себе знать. «Вы что тут, подраться решили? И я ради этого...» Что там друг Димы ради этого сделал, осталось недосказанным, так как в дверном проеме появилась невысокая худенькая медсестра в белом халате. Она иронично скрестила на груди руки и укоризненно, не без нотки раздражения в голосе, изрекла. «Дмитрий, надо же, как вы тут хорошо устроились на моем месте! Может, вам и всю остальную мою работу взять, а я пойду?» «Ну что вы, Маргарита Ивановна, куда же мы без вас? Но я бы не отказался от кофе, пахнет фантастически!» «Извините, я пойду». Ася выпустила его волосы из одеревеневших пальцев, нервно подскочила, а затем показательно сердито сдвинула брови к переносице и сурово наставила пальчик в сторону Димы, который продолжал бесхитростно глядеть на нее с веселой улыбкой. «Котов, и чтобы не трогал меня больше, понял?» Это их игра на публику. Принцессы Волгина из компании мажоров и хулиганистого одиннадцатиклассника с дурной репутацией. Дима легко подключился, подыгрывая. «Волгина, тебе напомнить, кто схватил меня за волосы?» «Что, захотелось себе оставить на память мою частичку? Не знал, что мы с тобой в таких отношениях!» «Я просто надеялась, что так ты поумнеешь и перестанешь ввязываться в драки!» «Тактика у тебя, конечно, оставляет желать лучшего!» «Димыч, вы что, реально не...» «Маргарита Ивановна, вы когда будете его осматривать, не забудьте осмотреть и голову. Вдруг сотрясение. И этого заодно!» — кивнула на Даву. «А то у мальчика явно какое-то душевное потрясение!» Ася быстро пробормотала и уже вдогонку услышала хрипловатое... «Маргарита Ивановна, я согласен с Асей. Я просто с этой занудой просуществовал больше 10 минут. Вдруг ее занудство заразно и нарушает работу мозга?» Дима подмигнул ей, отчего в груди стало горячо, а Ася, выглянув из-за двери, показала ему язык. «Как сложно притворяться, что ты не ладишь с человеком, когда каждую секунду хочется быть с ним рядом».